На поле пасется стадо коров, а на холме стоят два быка, старый и молодой. И молодой бычок аж копытом землю роет, так ему не имется. Он толкает старого плечом. «Давай бегом спустимся и трахнем вон ту рыжую телку». «Нет», — отвечает старый. Бычок огорченно головой крутит, по сторонам смотрит, опять старого толкает. «А давай тогда бегом спустимся и вон ту белую телку чпакнем». Старый снова отвечает. «Нет». Бычок совсем от огорчения в депрессию впал, но делает последнюю попытку. «Смотри, вон там черная телка от стада отбилась. Давай быстренько спустимся и ее оттарабаним». Старый бык сплевывает и отвечает лениво. «Нет, мы сейчас спокойно, шагом, спустимся с холма, и не спеша, корову за коровой, покроем все стадо». «Ахахаха», рассмеялся дело на Годунов, а потом спросил. «И в чем суть?» «Да так», вздохнул я и отодвинул макароны с недоеденной котлетой. «Ладно, пошли знакомиться, а то вижу, что тебе не терпится показать себя во всей красе. Надо отдать должное Сафронову, он все-таки приготовил нам вещи, чемоданы с которыми обнаружили на верхних багажных полках. Скорее всего сделал так, чтобы мы ничего не заподозрили. С забросом на будущее смотрел, если полезем проверять, то обнаружим дорогие костюмы, рубашки, носки, нижнее белье и одежду для неформального ношения. И все-таки меня тревожило не его предательство, а то, что он не дал нам взорваться. Мог бы просто промолчать, и тогда бы на нас успешно напали и погиб бы третий царский сын от рук неизвестных. Или это не он смотрел в будущее, а чемоданы привезли заранее? А что, дать распоряжение относительно роста, размеров и приготовить походные сумы, дело 5 минут. А уж размеры мои и особенно Бориса могла запросто срисовать Мария Никифоровна. И по ее приказу могли доставить вещи до отправления поезда сразу же из магазина готового белья. Да, из такого. Конечно, особам царского рода по статусу не положено заходить в подобные места, а надевать костюмы только пошитые портным, но времени на подобные изыски у портных не было, мы же стартовали очень рано. Нет, все-таки я предполагаю, что задачей Сафронова было сделать мою смерть символичной, чтобы потом могли показать, что сын повторил материнский путь и тоже погиб, когда начал качать права, своего рода предупреждение всем тем, кто не согласен с политикой царя. Так я думал, пока переодевался и приводил себя в порядок. Ну не трескотню же Бориса мне слушать в конце-то концов. Кстати, чего он там щебечет? А потом он решил отомстить десантникам за то, что его слуг отпинали по беззаконию. Он не стал раздувать скандал, но запомнил происшедшее. На следующий год 1 августа в городе Михаила Семеновича появились бутылки водки с надписью «За ВДВ». На этикетках было изображение бравого десантника, бьющего голову в бутылку. Все лихо, залихватски, красочно и празднично. Но вот на следующий день все больницы городка были наполнены десантниками с сотрясением мозга или разными травмами головы. А все почему? Борис сделал паузу, предлагая мне угадать причину происшествия. И почему же? Я постарался сделать заинтересованное лицо. Потому что все бутылки были из стекла особой закалки. Их так просто не разобьешь, как обычные, а десантникам, понятное дело, про это никто сказать не удосужился, сказал Борис и рассмеялся. Представляешь, за дворню себе башки порасшибали, а могли бы и дальше праздновать и в фонтанах купаться. Я усмехнулся придумке неизвестного боярина. Действительно, месть — это блюдо, которое подают холодным. Сколько таких блюд я подал в прошлых жизнях? Много. Ведь я же не злопамятный, отомщу и забуду. А может, забуду, что уже отомстил и снова отомщу. Ладно, я готов, идем. «Покажешь своих красавиц», — хмыкнул я, подтянув галстук и поправив запонки. «Конечно, всех покажу. Вот прямо обомлеешь, когда увидишь», — проговорил Борис, едва не подпрыгивая на месте. Я только вздохнул. Почему-то вспомнилась та красавица, которая была с боярчуком Шуйским. Вот ее я предпочел бы сейчас увидеть, поговорить, узнать побольше, но на безрыбье и рак, рыба. Понятное дело, что сейчас я ее не увижу, но помечтать-то можно. Борис походкой уверенного в себе ловеласа вышел из нашего купе. Я последовал за ним. Так, срочно нужно вспомнить те самые основные моменты флирта, которые так нравятся девушкам. Ведь разговор с дамами сродни фехтованию, чуть подбавишь жесткости и можешь пропустить болезненный укол, или наоборот, добавишь мягкости и вот ты уже поражен. Баланс мужественности, тактичности, галантности и вежливости должен был соблюден в полной мере. Тем более, что это не сельские простушки, а девушки из высшего общества, которые с детства слышат витиеватые комплименты и привыкли абстрагироваться от слов. Когда мы подошли к купе княгинь, то оттуда вылетела девушка в униформе проводницы с красным как мак лицом. Следом громыхнул мужской хохот. Девушка пробежала мимо нас, пряча глаза и одергивая одежду. «И шампанского еще неси, крыса крашеная!» — раздался вслед убегающий мужской голос. «И поживее, а не то на станции выпарим!» Мы с Годуновым переглянулись, туда ли мы держим путь, но так как оставалось всего несколько шагов, я решил заглянуть в приоткрытую дверь купе. Внутри небольшой комнатки находились четверо человек, две девушки и два молодых человека. Девушки жались к спинкам диванов, а молодые люди явно чувствовали себя как дома. Рыжеватый парень в щегольском костюме подсел к русоволосой девушке настолько близко, что еще немного и навалится на нее. Может быть, он так и планировал сделать, объяснив потом все тряской вагона. Второй же, черноволосый крепыш, тоже времени зря не терял и разливал по стаканам шампанское. Его руки и ноги не давали второй девушке, рыжеволосой статной красавице, выскользнуть из купе. «Похоже, что мы все-таки опоздали спуститься с горы», — проговорил за моей спиной Годунов. Его фраза заставила девушек поднять на нас глаза. Таких умоляющих взглядов я не встречал с той поры, как забрел в деревню, которую кошмарили случайно заблудившиеся утопцы. Пришлось в той деревне задержаться на пару ночей, чтобы упокоить бушующую нечисть. Мне кажется, что и тут придется задержаться тоже. «Прошу прощения, кажется, мы ошиблись в купе», — начал я любезно. «Нас приглашали в гости княгиня Екатерина Семеновна Бестужева и Ирина Николаевна Карамзина. А вот о том, что тут будут еще какие-то гости, нас не уведомили». «Не уведомили их, ха! А ну, пошли прочь, челядь! Не видите, высшее общество развлекаться изволит!» — пьяным голосом воскликнул рыжий. «Степан, а может, это клоуны нас развлекать пожаловали? Вишь, как вырядились, как будто из высшего сословия. А я вам одно скажу, холопы, как вы не рядитесь, а черную кость все одно за красивой оберткой не спрячешь», — хохотнул его приятель. «Не люблю пьяных людей, пьяных аристократов тем более. Таким моча в голову ударяет и кажется, что море по колено. А когда трезвеют, то либо родительское влияние впрягается, либо родительская казна. Уроды, одним словом. И таких уродов нужно резко ставить на место, пока моча не накрыла мозг по самую верхушку. Черная кость может и выпирает наружу, но ее прекрасно украшает хорошее воспитание и врожденная вежливость. А у иных благородных кровей гниль всю цветистость перекрывает и порой противно даже смотреть на такое непотребство», — процедил я в ответ. Пару секунд эти двое потратили на переваривание моего витиеватого оскорбления. Еще пара секунд ушла на наливание физиономии красной краской до степени помидора. Того и гляди, пар из ушей засвистит. Зато умоляющий взгляд девушек сменился на благодарный. Они увидели, что я переношу внимание засранцев на себя. «Не слишком ли громкие слова для неизвестного человека?» — дернул губой рыжий. «Или у тебя, холоп, есть пара запасных жизней в кармане? Мы не холопы». Годунов попытался сказать это уверенно, однако голос сорвался на писк и вышло больше смешно, чем грозно. «У меня отец известный помещик в Вяземском уезде. Нужно будет сказать ему, чтобы не лез в разборки, а то только хуже делает». Сидящие хохотнули, им выпал шанс показать себя перед девушками. «Да уж, совсем эта челядь распоясалась», — поддержал друга второй. «Стоит отцу немного денег в кармане заиметь, как он уже помещиком себя кличет, а у детятки вон и нос в табаке, да и навоз под ногтями. Где ей? Ну да, Годунов, конечно», — посмотрел на свои ногти, как будто не понял подкола. Этот жест вызвал еще больше веселья у великовозрастных придурков. Они грохнули так, что девушки вздрогнули от неожиданности. «Ну что же, пришла пора принимать меры и прекращать это веселье. И не надо говорить, что я не давал им шанс исправиться. Я всем даю шанс, даже волокушам. Добрый я, наверное. Господа, вы не правы и ведете себя по-свински. Я думаю, что вы заслуживаете того, чтобы вас проучили. Урок хороших манер будет для вас не лишним», — проговорил я холодным металлическим голосом. «Кто это вздумал нас учить?» — вскочил рыжий. «Чтобы холопы на бояр гавкали, да. Меня зовут Рюрикович. Иван Рюрикович», — чуть поклонился я в сторону дам, а потом посмотрел на чуть побледневших боярских сынков. «И я хочу задать вам знатную взбучку, бояре. Как насчет того, чтобы сделать это на крыше вагона?» Глава 15. Лучше всю жизнь готовиться к битве и таскать с собой меч, но никогда его не применить, чем оказаться посреди боя без меча. Кодекс Ведря. Неужели это тот самый Иван, про которого говорили служанки? Спросила рыженькая у своей подруги. Весьма приятно познакомиться, произнесла русоволосая красавица, чуть наклонив голову. И ваше появление как нельзя более своевременно. Молодые люди тем временем переглядывались. Они явно не ожидали таких слов от совершенно незнакомого парня. До их разгоряченных мозгов дошла информация о том, что они попали в передрягу, и теперь они старательно пытались понять, насколько серьезная эта самая передряга. «Мне тоже очень приятно познакомиться, дамы», — улыбнулся я в ответ и показал на своего товарища. «Моего друга вам представлять не нужно», — девушки чуть качнули головками в ответ. Годунов расплылся в улыбке. Сейчас его узнали и вроде как даже признали за своего. Вот и хорошо. Скажите, досточтимые попутчицы, вас не смущает общество данных индивидуумов? Может быть, освободить от них ваше купе? Этими словами я пробудил к действию застывших было ребят. Пусть они и туго соображали, но игра на струнах чести и достоинства дала о себе знать. Если бы я продолжил дальше в подобном тоне, то зарыл бы весь боярский авторитет к чертям собачьим. Где будет вам угодно, и когда вам будет угодно. Холодно выпрямился рыжеволосый. Если вы хотите задать нам взбучку, то что мы можем противопоставить царской воле, только волю боярскую. И если вызов на дуэль сделан прилюдно, то вы не имеете права отступить без уважительной причины, закончил я за него фразу. Но в данной ситуации мы не готовы к дуэли, произнес черноволосый. Отчего же, настоящий дворянин всегда должен быть готовым защитить свою честь и отстоять чужую. Во-первых, я вижу, что вы своим присутствием оскорбляете честь княгинь Бестужевой и Карамзиной, а также я своими глазами видел, что вы оскорбили проводницу, отчеканил я. А, в-третьих, вы оскорбили мою честь тем, что еще не соизволили представиться сами, но уже несколько раз обозвали нехорошими словами. Молодые люди переглянулись. Я разложил им по фактам все косяки, за которые их, при самом плохом раскладе, по головкам не погладит. Видно было, как хмель торопился покинуть разгоряченные головы, а они старательно искали выход из сложившейся ситуации. Я едва сдерживал смех. Все эти условности, экивоки, прыжки и реверансы были придуманы от несоизмеримо большого размера свободного времени. Когда человек постоянно занят, то он не будет придумывать себе и своему соседу различные рамки, за нарушение которых назначено наказание. Аристократия же при наличии огромного количества свободного времени просто не знала, чем себя занять и начинала плести интриги, заговоры, а также придумала правила этикета. Этих правил обязан придерживаться любой маломальски уважающий себя дворянин. На этих же правилах я и поймал молодых людей. Будь мы одни, то надавал бы каждому по моське, навешал пиндалей и успокоил до конца пути, но сейчас рядом были дамы, а перед дамами я не мог себе позволить такого обращения с рыцарями. Надо было их наказывать именно по-рыцарски, поэтому я и предложил дуэль. Теперь, если они спасуют и включат заднюю, то нанесут непоправимый ущерб своей репутации, а если согласятся, то уже я нанесу им некоторый ущерб. Возможно, даже пригодятся лекарские способности Годунова. Убивать их не входило в мои планы, все-таки пьяное приставание не такой уж большой грех, но проучить ребят стоило. Мы, позвольте представиться, справился с собой рыжеволосый. Степан Сергеевич Бельский, сын Сергея Дмитриевича Бельского, главы Боярской думы. Михаил Данилович Романов, сын Данила Николаевича Романова, главы Земского собора, поднял нос черноволосый. Ну, меня вы уже знаете. Раскланиваться больше я не вижу причины, поэтому спрошу еще раз, как вы смотрите на то, чтобы провести нашу дуэль на крыше вагона? Не стоит портить кровью местные ковры, многозначительно проговорил я, и отступить хочется, и терять лицо нельзя. Я видел их затравленно растерянные взгляды и искренне забавлялся, снаружи оставаясь совершенно спокойным. Мы согласны, наконец ответил Романов. Но так, как вы выбрали место, то мы оставляем за собой право выбрать оружие. Я выбираю шпаги. Если дуэль, то на старинном оружии. Как раз две такие у меня с собой. С собой, как в старом анекдоте. Совершенно случайно в кустах оказался рояль. Не просто так две шпаги у этого прохиндея оказались с собой. Абсолютно точно он занимался этим самым оружием и владел им неплохо, если возил их с собой для постоянной тренировки. Но он не знал того, что ведари могут управляться совершенно с разным оружием. Кто-то убивал обидчика даже сигаретным фильтром, сплющенным пальцами до состояния бритвы. «Я буду рад разделить с вами крышу вагона», — склонил я голову в легком поклоне. «Господа, не нужно», — подала голос Бестужева. «Неужели вы из-за такой малости будете устраивать дуэль, госпожа Бестужева? Мне кажется, что ваша честь не заслуживает быть испачканной. Да и моя честь не заслуживает этого тоже», — покачал я головой. «Как говорят у ведарей, в каком бы дерьме ведарь ни оказался, он всегда должен помнить, что дерьмо смывается водой, а оскорбление – только кровью. Прошу прощения за резкое слово, но именно оно отражает суть высказывания. Он ведарь», – Бельский взглянул на Романова. «Плевать», – заносчиво ответил тот. «Будешь моим секундантом?» «Конечно», – кивнул тот в ответ. «Борис, окажете честь быть моим секундантом?» – спросил я Годунова. «Может, не надо?» – с сомнением откликнулся Годунов. «Надо, Боря, надо», – ответил я со вздохом. «Я буду счастлив оказаться вашим секундантом», – кивнул напарник в ответ. «Ну вот, хоть какая-то польза от Борьки. Степан, идем. Господа, ждем вас через 5 минут на крыше», – поднял голову Романов и с задранным носом прошествовал мимо нас в сторону своего купе. «Надеюсь, что вы не передумаете, милостивые судари», – улыбнулся в ответ, пропуская их мимо себя. Они с каменными лицами ушли. Я кивнул оставшимся одним барышням. «Прошу прощения за то, что вам пришлось быть свидетельницами подобной ситуации». «Ах, оставьте», — произнесла Екатерина Семеновна, просто пожирая меня глазами. «Вы такой, такой смелый. Никто из моих знакомых не осмелился бы прийти к нам в купе, зная, что тут Бельский и Романов. Они всего лишь люди, пусть и знатного рода», — пожал я плечами. «Может быть, вы будете не только смелым, но еще и благоразумным и не допустите дуэли?» – спросила рыженькая Ирина Николаевна. Она не пожирала меня глазами, но в них отчаянно начала накапливаться влага. Еще немного и она разрыдается. «Увы, я не могу отменить то, что должно свершиться», – покачал я головой. «Молодые люди сами выбрали свой путь, мне же остается только проводить их немного по этому пути. Но вы же не допустите смертоубийства», – едва не всхлипнула Карамзина. «Ни в коем случае. Я всего лишь проучу этих мальчишек. Если они считают себя достаточно взрослыми для того, чтобы оскорблять других людей и употреблять алкоголь, то пусть посчитают себя достаточно взрослыми для того, чтобы понести наказание за свои проступки. Я не могу подобное спустить им с рук, иначе в будущем будет только хуже. Но все-таки будьте аккуратнее, Иван Васильевич», – проговорила Ирина Николаевна. «Не извольте тревожиться. Я буду предельно аккуратен. Сейчас же разрешите откланяться, меня ждет небольшое тренировочное действо», поклонился я и вышел. «А я прослежу, чтобы с Иваном Васильевичем ничего не случилось», важно уведомил дам Годунов и дернул за мной. Мы двинулись в другую сторону от ушедших противников, открыли дверь тамбура, аккуратно вылезли наружу. Я помог Годунову укрепиться на покатой крыше. Мы выпрямились в полный рост, попробовав силу ветра на ощупь. Ветер играл в наших волосах, а мир пролетал мимо в ритме стука колес. Вокруг – бесконечные поля, леса, редкие села, которые появлялись и исчезали за считанные минуты, и огромный ковш неба, который казался таким близким, что можно коснуться его рукой. Да, немного дурная мысль – драться на крыше, но мне захотелось показательно наказать взорвавшихся молодчиков, а другое место вряд ли в поезде можно найти. Нас бы остановили до того, как молодчики осознали, что они неправы. Чтобы не запачкать и не порвать, я скинул пиджак и галстук еще в тамбуре, оставшись в одной рубашке. Ветер весело трепал ткань, стараясь оголить мой торс, но пуговицы не давали этого сделать. Все-таки моя позиция была неудобна тем, что мы встали против направления поезда, а это чревато тем, что какая-нибудь ветка может шарахнуть по затылку. Я шепнул Тычимбе, чтобы он следил за моей спиной. В ухе прошелестело. «Будет сделано». Годунов не заметил нашего разговора. Он был сосредоточен на том, что на другом конце вагона на крышу вылезали наши противники. Романов тоже был в рубашке. Он залез первым и перехватил две шпаги, протянутые Бельским. Потом помог забраться и другу. Мы церемонно сошлись в центре вагона под свист ветра и перестук колес. Бельский передал шпагу Годунову, тот осмотрел ее и передал мне. Я хмыкнул, шпага была боевой, то есть без шарика на острие. Значит, Романов хотел наказать меня, забавно. Бельский начал говорить, перекрывая свист ветра. «Господа, если кто-то из вас будет ранен, дуэль будет остановлена. После медицинского осмотра, по желанию раненого, дуэль может быть возобновлена. Дуэль происходит только оружием, без применения живицы. Залогом этому служит ваша дворянская честь. Покажите честный бой и пусть победит сильнейший. Я посмотрел в глаза Романова. Он был бледен, но отступать явно не собирался. Похоже, что хмель выветрилась из мозга, и он понимал, что сейчас дело принимает далеко не шуточный оборот. После того, как мы отсалютовали друг другу шпагами, Бельский прокричал: «К оружию!» Мы заняли позиции. Кончики шпаг соприкоснулись друг с другом. Позади хрустнула ветка. Я чуть улыбнулся краешком губы. Тычимба исполнял мою просьбу. Брови Романова чуть дернулись. Можно было представить, что он ожидал удара по моему затылку или спине, но этого не случилось. Ветка сосны обломалась в двух вагонах от нас. Секунданты отошли на разные стороны вагона, чтобы не попасть под случайный удар, кивнули друг другу. После этого Бельский крикнул: «Вперед!» Глава 16. Каждый ведарь способен работать столько, сколько он должен. Мерилом долго является фраза «упал, хватит». Кодекс ведаря. Романов тут же бросается вперед. Его широкий взмах парируется моим блоком. Выпад уходит в сторону, когда натыкается на сталь. Еще один выпад, и в этот момент я парирую удар, но не отхожу, а делаю шаг вперед и открытой ладонью бью Романова в лоб. Не сильно бью, чтобы ошеломить, а вовсе не вырубить. Романов отскакивает, хмурится. Я же делаю дурашливый поклон, приглашая к продолжению смертельного танца. Снова выпад, и снова я блокирую удар. Если бы шпага прошла свой путь до конца, то мне в живот вонзилось несколько сантиметров стали. А Романов настроен весьма серьезно. Дальше раздается новый звон. Раз за разом я отражаю атаку боярского сына. Все-таки в умении владеть этим оружием Романову не откажешь. Если бы я не был готов ко всякому, то мог бы пару раз получить ощутимые раны. Но пока что. Удар, удар, удар. Веселый звон создает музыку смертельного танца. Ноги передвигаются и выкидывают простые коленца, перенося тело на безопасное расстояние. Удар в ногу. Парирование. Удар в руку. Парирование. Шпага со свистом проносится возле шеи. Я ждал этого удара, поэтому просто делаю шаг назад. В этот момент меня по щиколотке бьет пролетающая над вагоном ветка. Я чуть отвлекаюсь и... вжух. Щеку обжигает боль. Только в последний момент я успеваю чуть отдернуть голову, и кончик пропарывает щеку, а не бьет в центр лица. «Стоп!» – тут же кричит Бельский. «Остановитесь!» Годунов подскакивает ко мне, а я слышу едва различимый шепот. «Господин, прошу прощения, я загляделся на ваш бой». Я поджал губы. Тычимба подвел меня. Останется без авокадо. Мог бы и отвести ветку, но вот получилось так, как получилось. «Ничего страшного», – говорю я Годунову, когда он осматривает рану на моей щеке. «Всего лишь царапина». «Но может», – неуверенно отвечает Борис. «Не может», – мотаю я головой в ответ. «Мы продолжаем бой. Не хватало еще, чтобы из-за какой-то царапины Романов одержал верх. Да я в худших ситуациях не сдавался, а тут». Романов давит легкую улыбку на лице, но видно по подергивающимся губам, что рад моей ошибке. Ну что же, надо будет эту улыбку стереть с его лица. Не стоит хаму оставаться безнаказанным. «К оружию!» – скомандовал Бельский. Царапина не мешала поднять шпагу и снова коснуться кончиком оружия Романова. Она вообще не доставляла особых проблем. Соднила и ладно. Потом можно будет заняться ей, а сейчас – вперед! Снова сталь начала перекрывать вой ветра. Звон раздавался во время ударов и парирования. Протяжный скрип сопровождал движение лезвия по лезвию. Свист рассекаемого воздуха вплетается в общую какофонию. Кроссовки тоже пытаются издать звуки, двигаясь по нагретой крыше, но кто их будет слушать? Романов идет в атаку. Он явно доволен своей выучкой, ведь он смог ранить ведаря. Я блокирую и ухожу в глухую оборону, выжидая нужный момент, чтобы одним ударом завершить этот бой. Удар должен быть филигранным, чтобы последствия не вызвали вражду рода Романовых по отношению к третьему царскому сыну, но и такой, чтобы прервать дуэль. Пока что я скольжу по нагретому металлу, отражаю удары, отхожу и жду. Сталь звенит, острие проносится в нескольких сантиметрах от левого уха. Я блокирую и отступаю, потом блокирую и делаю шаг вперед. Плечом бью противника в грудь и откидываю его назад. Своевременно, так как последующее отступление швырнуло бы меня в пространство между вагонами. Я даже увидел краем глаза, как внизу шпалы резво убегали под вагон. «Господа, вы еще можете остановиться», — слышится голос Годунова. «Я пока еще не получил сатисфакцию», — отвечает Романов. но господин Рюрикович может сдаться и признать свое поражение в любую минуту. Ага, сейчас, только шнурки поглажу. Я успел увидеть, что при нападении Романов чуть отводит руку вправо, излишне открывая свой бок. В принципе, при достаточной быстроте и сноровке туда можно было бы зарядить хорошую тычку локтем, но это было бы подло, а я не хочу становиться таким на соревновании за честь. Но вот воспользоваться подобной ошибкой для остановки дуэли шпагой вполне подходит для моего мироощущения. В конце концов меня тут и убить могут. Теперь осталось только дождаться нужного момента. Ждать его пришлось недолго. Романов снова атакует, делает выпад и... Я прижимаюсь к крыше вагона почти вплотную. Моя шпага молнией пролетает вперед и легонько вспарывает ткань рукава Романова. Он вскрикивает, бьет сверху вниз, но рука уже не повинуется в той мере, чтобы нанести хороший удар. Я легко отвожу его лезвием своей шпаги. Оставшая бессильной кисть Романова выпускает оружие. Если бы не нога Годунова, наступившая на эфес в последний момент, улетела бы шпага в придорожную канаву. Ищи ее потом. Романов от болевого шока падает на одно колено, пытается удержаться, выставив руки, но поврежденная кисть подводит и в этот раз. Он заваливается на бок и едва не падает вниз, но в этот момент я делаю рывок и оказываюсь возле катящегося тела, придержав падение. «Остановить дуэль!» – запоздало кричит Бельский. «Да и так уже остановили!» – бурчу я в ответ и протягиваю руку, чтобы помочь встать Романову. По рукаву поврежденной руки расплывается алое пятно, красное на белом. Капли падают на разогретую крышу вагона, разбиваясь о металл. Рана не опасная, но шпагу Романов удержать уже не сможет. Он замечает мою руку, но не подает вида. Встает и быстро протягивает кисть на осмотр Годунову. Когда тот хочет расстегнуть рукав, то отдергивает руку со словами: «Там все нормально, нужно осмотреть вашу рану», — проговорил Борис. «Я же сказал, там все нормально», — чуть ли не прорычал Романов и посмотрел на Бельского. «Ты видел, что он использовал живицу? Ничего подобного не было, все было по-честному. Дайте же мне осмотреть вашу рану», — продолжил настаивать на своем Годунов. «Я говорю о той скорости, с которой он ко мне приблизился. Это не просто прыжок, он использовал живицу», — почти что прокричал Романов. «Ну да, использовал, но лишь для того, чтобы вы не упали», — процедил я в ответ. «Иначе бы вы рухнули вниз, а мне этого не хотелось». Романов в очередной раз отдернул руку от Годунова и показал увесистый кулак. «Еще раз взбрыкнешь, похлебалу заряжу. Все со мной нормально, я могу продолжать бой. Дай мою шпагу». Годунов поджал губы. «Оно и понятно, он-то хотел как лучше, а получилось как всегда». Борис с сомнением посмотрел на меня. Я усмехнулся в ответ. «Отдай ему шпагу». «Но, Борис, не нужно пререкаться», — покачал я головой, а после подмигнул. «Отдай ему шпагу». Годунов протянул шпагу Романову. Тот схватил ее, но удержать не смог. Шпага звякнула, ударившись о крышу вагона. Я отсалютовал, показывая, что бой закончен. Тогда Романов перехватил эфес левой рукой и попытался атаковать, но его умение фехтовать правой рукой не шло ни в какое сравнение с умением левой. Я легко отбил выпад и приставил кончик шпаги к горлу боярского сына. «Дуэль закончена. Не заставляйте меня ломать вашу шпагу, сударь. Вы нарушили правила», — прохрипел Романов. «В договоре было четко сказано, что живицу не использовать». «В дуэли живицу я и не использовал», — покачал я головой. «Я сделал это только чтобы вы не рухнули вниз». «Но сделали. Дуэль не закончилась, а вы воспользовались живицей. Это бесчестно, сударь», — прокричал Романов. Я усмехнулся в ответ. «Аристократы редко когда признают свои ошибки, зато всегда стремятся заметить чужие. А тут еще мы столкнулись с тем неблагодарным субъектом, который не умеет сдаваться. Разговаривать с ним было бесполезно, поэтому я взглянул на Бельского. Дуэль закончена». Тот замешкался с ответом. С одной стороны, он видел, что я сделал рывок из человеколюбия, с другой стороны, ему не хотелось ссориться со своим другом. И глупые правила дуэли позволили зацепиться за такой повод. «Я согласен с Михаилом Даниловичем», — наконец сказал он. «Мы договаривались не пользоваться живицей во время дуэли, и это правило было нарушено. Так что победу в этом поединке нельзя присудить ни одной из сторон. Я предлагаю перенести дуэль на более подходящее время. Что вы скажете, господа?» «Вакак, они хотят перенести поединок в более удобное время. Ясно же, что сейчас я одним тычком могу разрешить нашу небольшую проблему. Правда, при этом рискую создать проблему гораздо больших размеров. И ведь Романов не отступится, чтобы не потерять лицо. Что же, придется перенести, чтобы не создавать смущение в народе и не заставлять род Романовых идти войной на Рюриковичей. Я вздохнул, вот и спасай после этого людей от падения с крыши вагона. Если бы Мишка навернулся, то я был бы кругом прав, но моя привычка давать людям шанс на исправление снова обернулась против меня. Я согласен перенести нашу беседу на другое время и в другое место, хмыкнул я и убрал острие шпаги от горла Романова. Всегда к вашим услугам, господин Романов. Я тоже соглашусь перенести наш разговор на более подходящее время, процедил Романов, зажимая рану на правой руке. Надеюсь, что вы не заставите меня долго ждать. Не извольте сомневаться, покачал я головой. Я не забуду всех слов, что были вами сказаны. Они будут подталкивать меня к нашей новой встрече. Вот и хорошо, а теперь позволите осмотреть вашу руку, господин Романов, подскочил Годунов. Всего лишь царапина, поднял голову Романов и взглянул на друга. Господин Бельский, примите, пожалуйста, шпагу у господина Рюриковича. Мы скрестим наше оружие в потом. После этого он направился к своей стороне вагона, чтобы спуститься и направиться к вагонному лекарю. Да, такой всегда катался в боярском вагоне на тот случай, если вдруг кому из господ станет плохо. Я же отдал шпагу Бельскому, оглянулся на идущий вперед поезд и тихо дал команду Тычимбе. После этого мы с Годуновым начали спускаться со своей стороны. Не мог себе отказать в удовольствии задержаться и посмотреть, как Тычимба исполнит мое указание. Как раз, когда Романов и Бельский приготовились к спуску, им по затылкам прилетело сосновой веткой. Мне даже показалось, что Тычимба специально еще отогнул эту ветку, чтобы сделать удар поувесистее. Слететь боярские дети не слетели, но вид приобрели забавный. Еще и шишками им по глупым головам постучало неплохо. Я же спустился следом за Борисом и уже в тамбуре он приложил руку к моей царапине. На миг щеку обожгло холодом, а потом все закончилось. Я потер кожу, на пальцах остались только засохшие кровавые чешуйки. Самой же царапины как не бывало. А вот с одеждой я так не смогу сделать, пожал плечами Борис. Придется вам умыться и сменить рубашку. Не можем же мы играть в таком виде с дамами в преферанс. Пришлось согласиться с подобным утверждением. После приведения себя в порядок мы явились пред восхищенными глазами княгинь. Они уже успели узнать, что наша дуэль почти закончилась моей победой. Все-таки приятно видеть глаза, смотрящие на тебя, как на рыцаря, победившего дракона. Глава 17. Каждый ведарь имеет право на отдых. Отдохнуть позволяется на том свете. Кодекс ведаря. Московское имение князя Телепнева-Оболенского. Сидя в кабинете своего имения, Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский получил сообщение, что митрополит приглашает его отобедать в соборе Василия Блаженного. Весьма неожиданное сообщение, ведь насколько Оболенскому было известно, митрополит его не очень жаловал. Вообще митрополит мало кого жаловал, общался в основном он со средним сыном царя, с тем самым, которого готовил себе в преемнике. Остальные же оставались только паствой, которая нужна лишь для наставления на путь истины и принесения материальных благ в бездонный церковный карман. «Передай митрополиту, что я обязательно буду», — ответил Иван Федорович молодому служке в длинной рясе, который передал небольшое письмо. «Пусть его преосвященство не изволит беспокоиться». Служка почтительно поклонился и направился вон из кабинета. Полы сутаны коснулись длинного ворса ковра. «Да, подобные приглашения передаются обычно через поверенных лиц, чтобы не было розыгрышей от возможных хакеров». Были известны шутки, когда вельможам приходили шутки на почту с приглашением на бал, которого вообще не планировалось. Даже то, что найденных шутников потом сажали на кол, не останавливало молодых и дерзких людей, у которых продолжали чесаться руки, и которые почему-то были уверены, что их не найдут в сети. Иван Федорович посмотрел в окно на то, как молодой служка вышел из здания его имения и уселся в дорогущую ладу Аурус. Да уж, неплохо получают курьеры, если могут себе позволить себе такие машины. Ваша светлость, великий князь Телепнев-Оболенский, с глубочайшим почтением и восхищением, я прошу вас оказать честь и разделить обед с моей скромной персоной. Буду счастлив видеть вас, чтобы вместе вкусить скоромной пищи. Такую пищу не подают на царских приемах, и приготовлена не лучшими поварами царицы, но она весьма питательна и полезна для здоровья и душевного равновесия. С уважением и преданностью, митрополит Даниил. Если следуют подобные приглашения, то они явно возникают не на пустом месте. Ивану Федоровичу уже успели доложить о том, что машина царского сына с двумя машинами сопровождения попала в засаду, и то, что внутри взорвавшейся машины не оказалось Ивана Васильевича и его сопровождавших, стало для Оболенского небольшим сюрпризом. Значит, кто-то был против того, чтобы молодой сын царя умер таким образом. Либо у Ведаря появился могущественный покровитель, либо его решили убрать другим способом. И вот это приглашение могло пролить свет на все случившееся. Оболенский не был дураком. Дураков быстро убирали от двора, какими бы связями они ни обладали. И дурак не мог бы поддерживать связь с женой царя так, чтобы никто не догадывался об этом. По крайней мере, Иван Федорович именно так и думал. Но вот то, что в письме был небольшой намек на поваров царицы, давало понять, что мысли Ивана Федоровича были ошибочны. И это привлекало внимание не меньше того, что посланник митрополита катался на дорогущей машине. «Митька», — позвал Иван Федорович Дворецкого. «Да, ваша светлость», — через несколько секунд отозвался Дворецкий, беззвучно появляясь на пороге. «Приготовь мне костюм для посещения церкви. Редко когда приходится делить пищу с высокодуховными персонами. Какие-то будут предпочтения в костюме?» — спросил Дворецкий. «Темный костюм, белая рубашка, нейтральный галстук, ботинки и носки тоже темного цвета. Вообще никаких украшений, только часы, но не блестящие, а чтобы не привлекали внимание, но подчеркивали статус. Сдается мне, что при посещении будут фотографировать, так что не стоит выглядеть нищим на паперти. Сколько охраны с собой возьмете, ваша светлость?» Пожилой Дворецкий чуть склонил голову на плечо. «Троих сверкающих будет достаточно. Я не думаю, что если меня захотят арестовать, то для этого поступит приглашение от митрополита. Но на всякий случай пусть держатся рядом. Как прикажете. Через 10 минут все будет готово», — поклонился Дворецкий и также бесшумно удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь. Оболенский налил себе воды в стакан, подошел к зеркалу в золотой оправе на стене. Он посмотрел на свое отражение, выпрямился и улыбнулся. Тут же встроенные в стекло камеры считали изменения княжеского лица, и за зеркалом щелкнула скрытая задвижка. Зеркало мягко отъехало в сторону, обнаруживая скрытый сейф. Князь быстро пробежал пальцами по едва различимым поверхностям кнопок, набирая нужное число. Дверца сейфа, способного выдержать многочасовую пытку плазменным резаком, неторопливо отошла. Все-таки сверкающие сверкающими, но на всякий случай надо и обезопасить себя, тем более на чужой территории. Взгляд князя остановился на небольшом яшмовом крестике на обычном шелковом гайтане. Пожалуй, этого оберега будет достаточно. Наличие большего числа артефактов даст понять старому прохиндею, что князь его боится. Князь надел крестик на шею, спрятал за ворот рубашки, закрыл сейф обратно и посмотрел в зеркало. «Я боюсь, я никого не боюсь. Не пристало будущему царю Великой России кого-либо бояться». После этого он чокнулся стаканом со своим отражением и ухмыльнулся. Отражение ухмыльнулось в ответ и сделало глоток. Собор Василия Блаженного. Солнце вот-вот грозило встать в зенит, когда две машины князя Телепнева и Оболенского остановились неподалеку от собора Василия Блаженного. Из машины сопровождения тут же выскочили два телохранителя из числа сверкающих и подвергли окрестности перекрестному обстрелу взглядами. Удовлетворившись увиденным, телохранители кивнули в сторону наглухо затонированной машины князя. Тут же справа выскочил третий телохранитель, еще раз кинул взгляд вокруг, а уже после этого обошел машину и помог выйти князю. После этого, построившись в правильный треугольник, телохранители припроводили князя к возвышающемуся на Красной площади собору. Их щитов должно было хватить для удара из противотанкового ракетного комплекса. Второй удар уже не выдержат, но за время первого обязаны спасти князя, а уже потом принять все меры безопасности. Князь остановился возле невысокого забора, окружающего собор, перекрестился, еще раз восхитился его красотой. Собор в честь великого юродивого, оставившего после себя немало предсказаний и пророчеств, всегда привлекал внимание туристов и являлся таким же символом Москвы, как и Кремль. Собор Василия Блаженного – это не просто шедевр архитектуры, это словно волшебный замок из сказки, который случайно оказался в центре Москвы. Его цветные луковичные купола напоминают мороженое разных вкусов, которые, кажется, только что уронили на голову здания. Каждый купол, будто конфетка, которую хочется попробовать на вкус. А внутри, снаружи только часть общего храма, самое интересное начиналось под землей. Это лабиринт из коридоров и капеллу, где легко заблудиться, словно в гигантском антикварном магазине, полном религиозных раритетов. По слухам, там до сих пор блуждают монахи, которые однажды повернули не туда. И если собор мог бы говорить, он бы, наверное, рассказывал истории о том, как он устал от всех посетителей и мечтает о спокойной пенсии где-нибудь на берегу моря, под пальмами. Князя уже ждали трое мордатых монахов, под чьими сутанами угадывались тренированные тела. Вон, как рукава обрисовывали вздутые мышцы, явно знакомы со множеством приемов и прыжков. На пороге его телохранителей попросили оставить оружие, а самих оставили сидеть в приемном покое. Ивана Федоровича же проводили в небольшую комнату, все убранство которой состояло из большого стола и двух стульев по краям. Вид из окна на Кремль являлся самым главным украшением данной комнаты. На стене висела большая картина, на которой был изображен дивный летний денек, лужайка и молодой пастушок, пасущий овец. Неплохая аллегория к тому, кто сидел под этой картиной. И сейчас этот кто-то, являющийся митрополитом, поднялся со своего места и с улыбкой сделал пару шагов по направлению князя, протягивая руку. «Здравствуйте, Иван Федорович. Рад видеть вас, ваша светлость. Безумно счастлив, что вы приняли мое приглашение на обед. Редко, знаете ли, получается разделить с кем-нибудь трапезу. Все бегут, торопятся, но редко забегают к старику на огонек, а уж посидеть и поговорить по душам. Это и вовсе крайне редкое событие». Сейчас митрополит был в обычном подряснике и темной рясе, а вовсе не в праздничном богатом наряде, в каком он выступает на мероприятиях и во время приглашения в царские палаты. Скромная ряса тем не менее сшита из дорогого шелка, переливающегося при свете из окна. «Добрый день, ваше высокопреосвященство!» Князь по обыкновению сделал вид, что касается губами морщинистой кожи, пахнущей ладаном. «Время сейчас такое, быстрое. Все торопятся жить, ведь бездна рядом. Бездна рядом. И дана она нам за грехи наши, как наказание, как искупление». Митрополит сделал приглашающий жест, показывая на свободный стул напротив. «Слишком уж жесткое искупление. Неужели так сильно успели нагрешить люди?» Покачал головой князь и уселся. «Или это за все прегрешения даны нам эти испытания омутами?» В это время открылась дверь и в комнату начали заносить разнообразные блюда. Слово «скоромное» вряд ли можно было к ним применить, но князь предпочел этого не говорить. Как сказано в Священном Писании, «любовью и истиной грехи очищаются». Так и мы, ваша светлость, любовью к народу и истиной в сердце сможем преодолеть всякое испытание. И чем больше любви будет, тем лучше будет преодоление. Ведь, как мне стало известно, под Москвой даже найден был один из дьявольских омутов, проговорил митрополит. Вот как, прямо под столицей, удивился Телепнев-Оболенский. Да, прямо под столицей, может быть даже под тем самым местом, где была совершена попытка нападения на царские машины. Пронзительные глаза митрополита вперились в лицо князя, словно искали малейшее искажение, легкую судорогу, вызванную его словами. Князь стойко выдержал этот взгляд, никоим образом не выдал того, что он хоть как-то причастен к нападению и последующему взрыву. За это время монахи закончили сервировку стола, поклонились и вышли, оставив митрополита наедине с князем. «Да уж, я тоже слышал про это нападение. Надо же, прямо в центре столицы нападают на автомобили царя. Это уму непостижимо», — покачал наконец головой князь, когда решил, что достаточно выдержал паузу. «А ведь говорили, что в этой машине должны были везти третьего сына», — вздохнул митрополит. «Ох, и у кого же рука поднялась на подобное? Кто же настолько безумен, чтобы затевать такие акции? Кто-то из тех, кому жизнь царского сына претит?» Князь уже успел понять, что предметом разговора станет вовсе не его близость к царской постели, а та тема, которая волнует и его. И кто же это может быть? Какой человек рискнет напасть на Божью десницу? Теперь уже взгляд князя уперся в переносицу митрополита. Тот не менее стойко выдержал подобный жест внимания, улыбнулся и придвинул стул к столу. «Ваша светлость, давайте помолимся и воздадим тому, что Бог послал нашему столу. Оставим разговоры на потом, иначе все рискует остыть, а сейчас не великий пост, чтобы вкушать холодную пищу. Я полностью с вами согласен, ваше высокопреосвященство», улыбнулся в ответ князь. «Наши разговоры мы можем оставить и на потом». Князь специально выделил слово «наши», чтобы указать на свое принятие правил игры. Митрополит благосклонно улыбнулся в ответ. Глава 18. Ведарь всегда должен служить царю, народу и отечеству. Всегда. Кодекс Ведря. Весь последующий путь до Белозера прошел спокойно. Слухи о дуэли распространились по вагону моментально, и девушек больше никто не беспокоил, кроме Годунова. Впрочем, я тоже составил ему компанию, надо признаться. По пути мы узнали, что обе княгини тоже следовали в царское училище. Они тоже решили стать жильцами, чтобы выучиться военному делу. А что, при поступлении сразу получаешь звание десятника? Всего 3 года обучения и покидаешь училище в звании сотника, при желании можешь стать тысячником. А если и вовсе хочешь связать карьеру с военным путем, то можно дослужиться до уровня воевода и принять воинство в звании темник. Темник происходит от слова тьма. Тьма равна 10 тысяч. Пришло к нам от Золотой Орды, да так и осталось. Конечно, на мой взгляд, война – это не женское дело, но это всего лишь мой взгляд. Княгини были знатных родов, а в этих родах так повелось, что если не готовишься к войне, то война обязательно к тебе придет сама. Поэтому и выдвигались на военное обучение не только мужчины, но и женщины. И порой женщины не раз выигрывали войны, поднимая знамя вместо павших мужей. Поэтому все дворяне считают честью попасть именно в царское училище и пройти обучающий курс. Я ехал, вел непринужденную беседу и вспоминал, сколько университетов я прошел за прошлые жизни. Получалось, что 12, этот будет 13-м. Несчастливое число, как говорят в этом мире. Какие у меня остались воспоминания от прошлых университетов, только самые положительные. Несмотря на мой нрав, я всегда выстраивал отношения с преподавателями так, что они были от меня без ума, а те, кто без ума не был и желал строить козни, уходил со своего поста по собственному желанию. Да, так было во всех прошлых 12 университетах, ведь по сути, что такое училище или университет? Храм науки, где студенты превращаются в ходячие кофеварки, а преподаватели играют в угадай, кто сегодня придет на пару. В учебном заведении можно увидеть, как студент, зажав в руке учебник по квантовой физике, пытается вспомнить, как пройти на свою пару. Аудитории наполнены звуками кашля, шуршанием конспектов и тихим бормотанием «я не понимаю ни слова». Коридоры – это лабиринты, где можно встретить студента-раздолбая, который пытается найти свою группу, заблудившись еще на первом курсе. А в столовой на переменах всегда царит атмосфера соревнования. Кто успеет первым схватить последний кусочек пиццы? Да, это то самое место, где студенты изучают теории, а потом пытаются их применить в реальной жизни. Они приходят за ответами и заканчивают с головами, полными вопросов. Но порой тут попадаются великие умы, которые в будущем будут менять мир. Или хотя бы попытаются понять, как работает кофемашина. На станцию мы прибыли спустя 10 часов пути. Уже вечерело, когда 15 человек из царского вагона вышли из небольшого здания вокзала и двинулись к поджидающим машинам. Возле каждой стоял человек с табличкой, на которой были написаны 2 фамилии. Да, обычно студенты разделялись по парам, так было легче содержать их, а также для улучшения образования. Власти считали, что если один студент не поймет предмет, то второй его подучит. Да и соревновательные элементы с программы никто не выводил, не может же дворянин быть в чем-то хуже соседа по дому. На этот раз нам с Годуновым снова выделили целую ладу вселенную. Пометуя о судьбе прошлой машины, я велел Тычимби прошерстить машину на предмет взрывчатки. Сам в это время прощался с княгинями Бестужева и Карамзиной, стоя возле их машины. Любезность могла показаться излишне навязчивой, но лучше показаться навязчивым, чем видеться взорвавшимся. Бельский и Бледный Романов загрузились в дорогую ладу Весту. Они даже не посмотрели в нашу сторону, предпочитая сделать вид, что увлечены беседой. «Все в порядке», еле слышно прошелестело у меня над ухом. «Будем весьма счастливы поступить на один курс», — проговорила Бестужева, опалив меня жарким взглядом. «Я тоже надеюсь на это», — учтиво поклонился в ответ и многозначительно улыбнулся. «Конечно, шуры-муры с аристократками заводить было чревато, но на уровне флирта можно позволить кое-какие вольности. В конце концов, царский я сын или не царский, пусть и в опале, но обиде свойственно проходить». А там кто знает, все-таки знакомство с царским сыном лишним не бывает, а знакомство с царским сыном, который еще выдержал дуэль за твою честь, прельстительнее вдвойне. А я также надеюсь, что мы и сидеть будем в одном ряду за одной партой, поддержала подругу Карамзина, одаривая меня не менее жгучим взглядом. Ну что же, флирт есть флирт, буду счастлив, если это событие произойдет, Я совершил еще один учтивый поклон. А уж как я буду счастлив, если мы все вместе продолжим обучение, не удержался и влез Годунов. Княгини одарили его взглядами менее жгучими, но тоже с некоторой долей обещания, а потом двинулись к своей машине. Мы, как два истинных мача, не могли отказать себе в удовольствии проводить взглядами покачивающиеся формы под плиссированными юбками. Весьма приятственное зрелище, скажу я вам. Пока мы прощались, я осматривал площадь перед вокзалом. Помимо праздношатающейся публики заметил четырех подозрительных личностей. Почему подозрительных? Потому что их действия выходили из разряда нормальных и обыкновенных. Вряд ли это паранойя, но не может дворник на одном и том же месте целую минуту, поглядывая на нас, и торговка мороженым на углу не будет просто так покачивать головой в ответ на запросы покупателей, ей в любом случае нужно продать свой товар, и она предложит другое мороженое, если не будет запрашиваемого, а также расклейщик объявлений не будет мазать по одному месту долго и упорно, словно под бумагой появилась несметная куча пузырей. Четвертым человеком был подстригальщик кустов, который щелкал секатором там, где это вовсе не требовалось, при этом вперев взгляд в сторону приезжих. Все эти люди словно кричали: «Мы шпики, господа, и мы наблюдаем за вами». Ты чем бы доложил, что машина чистая? Ну что же, тогда можно ехать. Подойдя к машине, я заметил Бильского и Романова, которые хмуро прошествовали к своему автомобилю. Захотелось помахать им рукой, но сдержался, все-таки не мальчишка какой-то. Поэтому просто сделал вид, что не заметил двух этих сплевышей дворянских окончаний. «Добрый вечер, вы господа Рюриковичи Годунов?» — спросил пожилой мужчина с настолько быстро бегающими глазками, что мне невольно захотелось проверить кошелек, на месте ли. «Добрый вечер, вы совершенно правы», — кивнул я в ответ. «А вы тот самый водитель, который отвезет нас на новое место обитания?» «Да, меня зовут Михаил Кузьмич, и я имею честь не только доставить вас по нужному адресу, но также буду приписан за вами все время вашего обучения», — низко поклонился водитель и тут же открыл дверь машины, приглашая одного из нас усесться внутрь. «Что же, будем знакомы, Михаил Кузьмич», — я протянул руку для рукопожатия. «Надеюсь, что наше знакомство будет длительным и весьма благоприятным. Если водитель знает о судьбе Сафронова, то он выдаст себя каким-нибудь морганием, но...» Михаил Кузьмич с некоторым удивлением пожал мою руку, и все. Не более того, что слуга удивлен неожиданным благоволением со стороны господина. Никакого испуга, никакой неожиданной агрессии, только удивление, что я протянул руку. «Что же, поверим, что этот человек вовсе не подослан теми же друзьями, которые стараются сократить время моего пребывания в этом мире. Но все равно нужно оставаться на стороже. Так как мой род был знатнее, то я и сел первый». Михаил Кузьмич аккуратно закрыл дверь с моей стороны, обежал машину и посадил Годунова с другой стороны. Мы двинулись в сторону города, а я заметил, как все четверо не совсем нормальных работников тут же бросили свою работу и двинулись в направлении севера. Продавщица мороженого покатила свою тележку, даже невзирая на протянутые деньги. Ну что же, этого следовало ожидать. Если против меня выступили враги, которые могут себе позволить нанять убийцу из ночных ножей, то наблюдение они точно способны организовать. Я хмыкнул про себя и откинулся на кожаное сиденье автомобиля. Что же, расслабляться нельзя, но так порой хочется. Ладно, я достаточно расслабился за разговором и игрой в преферанс с княгинями, чтобы сейчас держать ухо востро. Что же, теперь требовалось узнать, где находится наше будущее жилище и куда нас вообще везет Михаил Кузьмич. В заднее зеркало я хорошенько рассмотрел нашего водителя. Помимо быстро бегающих глазок, его отличительной чертой являлись постоянно подергивающиеся усы. Они, словно автомобильные дворники в дождливую погоду, постоянно находились в движении, смахивая пыль с носа, на котором угнездилась россыпь синеватых венок. Кожаная кепка чуть сдвинута на бок, словно антенна в ожидании новых анекдотов. Обычный недорогой костюм, чистые туфли, галстук без притязаний на изысканность. В общем, вид нашего водителя был вполне обыденным. Ни сбитых костяшек, ни тюремных татуировок, ни оружия за пазухой. Но вряд ли скрытный убийца будет кричать, что он пришел убивать и сейчас кинется. После того, как наемница пришла ночью, а Сафронов даже позволил себе возможность два раза помочь уберечься от смерти, это все намекает, что дальше враги станут более скрытными, а их удары более изощренными. Что же, если не удалось поговорить с первыми двумя наемниками, то вот третьего следует подвергнуть более обстоятельному разговору. А будет ли третий? Что-то мне подсказывает, что будет. «Михаил Кузьмич, а где нас расквартировали?» – спросил я, когда машина съехала с асфальтовой дороги за городом и поехала по грунтовке. Мимо проплывали двухэтажные владения за высокими заборами. На углах участков виднелись глазки камер, которые чутко следили за всем происходящим как снаружи участков, так и внутри. Дома были не бедными. «Дык за городом. Совсем вот немного осталось, пара километров и мы приедем», — сказал водитель. «Всех жильцов располагают за городом, на свежем воздухе, стал быть, чтобы городская суета и соблазны не отвлекали молодые умы от учебы. Вам выделена усадьба возле самого леса, там справа речка, виды на рассвете такие, что с ума можно сойти. А уж как хорошо из баньки прыгнуть зимой в ледяную прорубь. Аж по телу мурашки побежали. У меня тоже мурашки побежали», — признался Годунов. «А еще от чего-то волоски на руке поднялись». Я бросил взгляд на свою руку. Волоски и в самом деле поднялись. А это могло означать только одно. «Остановитесь!» — крикнул я, но было поздно. Молния метнулась из придорожного оврага и ударила в капот машины. Глава 19. Ведрь никогда не отступает и никогда не сдается. Те, кто говорит иначе, должны замолчать навсегда. Кодекс ведрей. Машина завернула направо и успешно врезалась в столб прежде, чем я успел перегнуться и перехватить руль. Лобовое стекло разлетелось осколками по всему салону. Острые снаряды ударили в автоматически поставленную кольчугу души, и только поэтому я не оказался ранен. Голову Годунова я успешно спрятал за креслом, которое приняло на себя основную массу осколков. А вот наш водитель. Осколки влетели ему в незащищенное лицо, а выскочившая подушка безопасности добавила глубины проникновения. Михаил Кузьмич откинулся назад, и в это время его настигла боль. Дикий крик разрезал салон. Водитель задергался, забился в судорогах, пытаясь освободиться от ремня и избавить себя от резкой боли. «Окажи ему помощь!» — крикнул я, выскакивая наружу. Но дальше я Годунова уже не слышал, да и некогда было слушать его жалобы или возражения. Из канавы неторопливо поднимался молниевичок. Воздушное существо, порожденное бездной, представляло собой плавающий в воздухе шар, похожий на медузу. Вот только из отростков этой медузы вырывались молнии. Эти самые молнии сначала нейтрализовали жертву, а потом разрядами доводили до желеобразного состояния. За забором справа послышался небольшой взрыв. Ага, значит, молниевичок был не один, а это могло означать. Очень хреновое дело могло это означать. Очень. Быстро выхватил коврик из машины, навернул его на левую руку. Уплотнитель от разбитого окна как нельзя лучше подошел для завязки, чтобы не разматывался. Что же, небольшой щит у меня есть. Теперь нужно оружие. Так как огонь ничего не сделает этим жутким созданием, то мой огненный меч не подойдет. Медведь тоже не справится, так что не стоит его и вызывать. Другие существа из хранилища тоже не смогут справиться с этими летающими медузами, кроме, точно, паук из силиконовой долины мира Драуга. Я потратил немало времени для истребления ему подобных в одной из прошлых жизней и, когда добрался до главаря Омута, не смог отказать себе в удовольствии, чтобы сохранить подобный образ и подобную сущность в хранилище. Пришлось покопаться в хранилище, чтобы вытащить это существо наружу. Не дрессировал этого паучка ранее, все времени не хватало, о чем сейчас слегка пожалел. Ведь если сейчас паук примет не мою сторону, а сторону молниевичков, то мне придется в два раза хуже. Но тот, кто не рискует, тот не пьет с сафроновым чай. Я на миг сосредоточился и вызвал паука из хранилища. Здоровенный, ростом с сенбернара, паук с длинными мохнатыми ногами, угрожающего размера жвалами и множеством глаз на голове, предстал передо мной и тут же встал в атакующую стойку. Похоже, что он помнил нашу последнюю встречу. Гадство. Но отступать некуда. Либо я царь, либо лягу в дубовый ларь. Протянул открытую правую руку и показал, что ничего в ней нет. Передал мыслеобраз. Я не враг тебе. Мне нужна помощь. Я отпущу тебя на волю, когда мы справимся с молниевичками. Паук не выходил из атакующей стойки. Он переваривал переданную информацию и старательно взвешивал мое предложение. Может быть, даже прикидывал варианты, не перейти ли на другую сторону, ведь вот я рядом, убей и освободись, но...